Я могу понять, что они довольны, или именно в вашем Здравствуйте, дорогие друзья! Хотела сообщить вам о том, что на YouTube появилась, по моему мнению, очень полезная вкладка под названием «Сообщество». Там мы будем публиковать статьи, полезную информацию, фото, документы, опросы, ну и еще много чего, я надеюсь. В любом случае, кто еще не заходил, обязательно зайдите, посмотрите, почитайте, что сейчас уже есть в этой вкладке. Будем постепенно дополнять информацию, поэтому я надеюсь, что каждый для себя найдет там что-то полезное. Спасибо большое вам за внимание. Пока-пока.